Евангелина Адамс, Кассандра XX века. Евангелина Адамс – одна из самых известных практиков астрологов XX столетия. Благодаря ее популярным учебникам тысячи людей в США приобщились к древним способам предсказания будущего по звездам. Говорят, что гороскопы Евангелины Адамс отличались поразительной точностью в любом случае и тогда, когда речь шла об отдельных людях, и когда прогнозы касались судьбы отдельных государств и всего мира в целом. Будущая предсказательница родилась 8 февраля 1868 года в Джерси-Сити. Поначалу ничто не предвещало ее звездного будущего. Первым рабочим местом юной девушки оказалась контора фирмы «Лорд и Уэбстер», которая занималась оптовыми продажами муки и зерна. Однако она там долго не задержалась. В октябре 1896 года контору потряс скандал. 23-летняя миссис Евангелина Адамс устроила разборку с хозяином фирмы. «Вы не собираетесь жениться на мне? Я ухожу!» И она хлопнула дверью. Стремясь найти какое-то занятие по душе, она вскоре познакомилась с профессором медицины Бостонского университета доктором Джи Хербертом Смитом. Профессор подпольно занимался астрологией и научил девушку составлять гороскопы. Но обучение продолжалось недолго. В 1897 году профессор оказывается за решеткой по закону о шарлатанстве. Девушка пришла в тюрьму встретиться с учителем. Они говорили, конечно же, об астрологии. К нему приходят письма от астролога-любителя, жаловался профессор. Он шлет ему прогнозы, один страшнее другого. «Не сообщай никому даты своего рождения», — предупреждает Смит. Вскоре, 27 октября 1897 года, он повесился в собственной камере. На полу нашли очередную записку от неизвестного корреспондента. «Я рассчитал дату вашей смерти». С той поры Евангелина никому не сообщала даты своего рождения. Она даже подделала документы. Родители Евангелины, узнав об увлечении дочери, были категорически против того, чтобы она занималась астрологической практикой. У предсказателей в США было два серьезных противника. Во-первых, это церковь, которая гадание и ворожбу квалифицировала чуть ли не как сделку с сатаной. Во-вторых, правовая система, законы того времени приравнивали занятия астрологией к мошенничеству. Однако Евангелина считала, что имеет право на самостоятельный выбор жизненного пути. Поэтому, недолго думая, открыла салон астрологии в бостонском отеле «Коплей». Для маскировки она назвала его центром психологической разгрузки. Сама она жила в крошечной комнате в Бруклине, там жилье дешевле, и каждый день ездила в свой салон почти через весь город на метро. По дороге однажды познакомилась с коммивояжером, с мистером Уиллом Брауном, и вскоре вышла за него замуж, но не сменила фамилию. Клиенты знают ее как Адамс. Однажды ей повезло. С ней решил посоветоваться миллионер Морган. Он собирался купить сталелитейную компанию и хотел знать, когда лучше это сделать. Евангелина произвела расчеты, и 3 апреля 1898 года Морган купил компанию. Сделка оказалась очень удачной. Евангелина получила крупный гонорар и переехала вместе с мужем в центр города. Пытаясь расширить свою клиентуру, Евангелина решила предпринять поездку в Нью-Йорк. И вот в марте 1899 года она отправилась в путь, надеясь, что в первом городе Америки заведет нужные знакомства. Так и случилось. Она остановилась в отеле «Виндзор». Управляющий отеля Уоррен Лэланд был очарован новой постоялицей, а когда узнал о ее увлечении астрологией, попросил составить гороскоп и для него. Когда Адамс взглянула на то, что у нее получилось, ее обуял страх. Выходило, что на следующий день с ее клиентом произойдет несчастье. Изучив гороскоп внимательнее, она обнаружила, что в прошлом с Лэландом уже дважды случались подобные неприятности. Тогда она напрямую приступила к расспросам и узнала, что в указанное время было два небольших пожара. Тем не менее, управляющий отнесся к прогнозу Адамс весьма скептически, дескать, мало ли что показывают звезды. Сама же Ангелина решила на всякий пожарный случай поменять отель. А наутро узнала из газет о страшной трагедии, пожаре, который уничтожил отель Виндзор и унес жизни полутора десятков постояльцев. Лэланд же, который жил в отеле вместе с семьей, при третьем пожаре потерял жену и любимую дочь. Управляющий с горечью вспоминал о предсказании Евангелины, ведь его предупредили о грядущей беде, а он не поверил. Следствие установило, что пожар начался из-за непогашенной сигареты одного из постояльцев Виндзора, а репортеры, узнавшие от Лэланда о необычном предупреждении, тут же расхвалили талант Евангелины Адамс до небес. Она стала знаменитой. Правда, когда нью-йоркские газеты попросили Евангелину составить гороскоп для всего города, многим показалось, что она дала маху. Многое в ее прогнозе виделось неправдоподобным. И то, что в 1901 году городские власти будут пойманы на воровстве, и лихорадка на бирже, и массовое волнение рабочих в 1909-1910 годах. Однако время показало, что она и тут не слишком отклонилась от истины. Мировую известность Адамс принесли предсказания королевским особам Великобритании. Сначала она по просьбе одной из придворных дам составила гороскоп английского короля Эдуарда VII и произнесла пророческую фразу, дескать, король может не пережить следующий май. И в мае 1910 года монарха действительно не стало. Год спустя, когда новый король Англии Георг V готовился к коронации, Адамс составила гороскоп и для него. Лондонские газеты поместили его на первых страницах, несмотря на то, что пророчество выглядело, мягко сказать, мрачным. В нем говорилось, что правление нового монарха будет кровавым и омрачится войной и людскими страданиями. И действительно, в годы царствования Георга V началась Первая мировая война. Будущему Эдуарду VIII Евангелина предрекла, что, судя по положению Урана, король испытывает интерес к женщинам, которые по тем или иным причинам не могут стать королевами. В 1931 году Эдуард познакомился с разведенной американкой Уиллис Симпсон и через 5 лет отрекся от престола, чтобы жениться на ней. После этого у Евангелины уж не было отбоя от клиентов. К ней приезжали за советами Энрико Карузо, Мэри Пикфорд, Джозеф Кэмпбелл, Юджин О'Нил, мультимиллионер Морган. Однако знаменитые клиенты вовсе не спасли Адамс от вызова в суд. В 1912 году ее привлекли по обвинению в мошенничестве. Именно так называлась ее деятельность на языке закона. Но Евангелина сумела оправдаться. Следующее обвинение состоялось через 2 года. В салон пришла женщина и стала умолять найти ее 9-летнего сына, который потерялся на вокзале. У Евангелины тоже был сын 9 лет. Она пообещала помочь. Но прежде чем она закончила составление гороскопа, за ней пришла полиция. Клиентка Адель Прис оказалась агентом ФБР. История о мальчике была выдумана ею от начала и до конца. Но вместо того, чтобы оправдываться, Адамс неожиданно потребовала проведения дополнительного следствия. Она принесла в зал суда все книги, необходимые для составления гороскопа, и заявила, что готова провести чистый эксперимент, рассчитать и проанализировать прямо в зале суда гороскоп для любого человека. И пусть уж высокий суд решит, мошенница ли она. Судья назвал дату рождения своего сына. Адамс составила гороскоп, и он оказался столь точным, что потрясенный судья тут же прекратил дело, заявив, когда подсудимая составила гороскоп истицы, и рассчитала относительное положение планет на момент ее рождения, используя для этого известные и достоверные астрономические данные, она не приступила закон. Это была полная победа. Была оправдана не только Евангелина Адамс, из подполья вышла вся астрология. Спрос на гороскопы резко возрос, каждый американец хотел знать собственную судьбу. Однако полоса удачи длилась недолго. Вскоре разразилась Первая мировая война, а конец ее ознаменовался в 1918 году грандиозной эпидемией испанки. Среди заболевших больше всего было детей и стариков. В США погибло около 600 тысяч человек, а общее число жертв – около 20 миллионов человек, вдвое больше, чем погибло в Первую мировую войну. Человек мог умереть в течение дня. Заболел и единственный сын Евангелины Альберт. И вскоре умер. Адамс в отчаянии, надо было сделать раньше гороскоп, тогда она могла хоть что-то предпринять. Вскоре и она сама попала в больницу с глубочайшей депрессией. Муж подал на развод. Через месяц она вышла и начала новую жизнь. Это занятие сама Евангелина Адамс назвала астрологической евгеникой. Она советовала будущим родителям, когда лучше всего заводить детей. По ее словам, гораздо проще было избежать ненужных осложнений, чем потом бороться с ними. Кроме того, она много лет посвятила подбору бездомных детей для тех супружеских пар, которые хотели усыновить ребенка. Сопоставив даты рождения младенцев и приемных родителей, Адамс помогала сделать правильный выбор, давала рекомендации, на что необходимо обратить внимание при воспитании ребенка. Евангелина так увлеклась решением чужих проблем, что на личную жизнь у нее практически не оставалось времени. Она вышла замуж снова лишь в 1923 году, в возрасте 55 лет. Ее муж, Джордан, английский предприниматель, ради жены даже бросил свой бизнес и переехал в США. Впрочем, молодожены не бедствовали. Адамс была знаменита, она выступала с лекциями, составляла гороскопы, писала книги. Самый известный труд Адамс — «Астрология», «Ваше место под солнцем» — выдержал аж 25 переизданий. С 1930 года Евангелина Адамс стала также трижды в неделю выступать по радио. О популярности ее программ можно судить по количеству писем от радиослушателей. Оно доходило до 4000 в неделю. Самыми знаменитыми ее пророчествами считаются предсказание пожара в нью-йоркском отеле «Виндзор» в 1899 году, приход финансового кризиса в 1929 году и предвидение вступления США во Вторую мировую войну в 1942 году. Как и многие пророки, Адамс, Джордан предсказала и час своей кончины. В 1932 году она отказалась от турне по США с курсом лекций, сказав, что не успеет его закончить, поскольку вскоре умрет. Она и в самом деле скончалась 10 ноября 1932 года от сердечного приступа, хотя раньше врачи не замечали у нее каких-либо патологий по этой части.